Глава 19. Декабрь 1926, июнь 1927 года. Новый год в этот раз я встречал не дома, а у Говориных. Оказалось, они тоже чтят этот праздник и собирают всех знакомых и друзей. Меня позвала Люда, и я не стал отказываться. Общество получилось довольно разнообразным. Кроме коллег-писателей Ильи Романовича, был театральный директор мамы Люды, Ларин Эдуард Михайлович, редактор частной газеты «Неповец» Леосян Ашот Геворгович и владелец булочной, что стоит на их улице, Михейчик Юлия Анатольевна с мужем и парой детей. В большой комнате стояла высокая до потолка ель, празднично наряженная еще дореволюционными игрушками. Стол был довольно богатым, особенно по нынешним временам. Тут было и тушеное мясо, печеный картофель, три вида салатов и даже мандарины. О, этот запах цитрусовых проникал мне прямо в нос, вызывая ностальгию по прошлой жизни. Как я давно не ел фруктов. Кроме яблок, никаких бананов, ананасов или киви и в помине не было в моем родном доме. Я понял, что если что-то останется, обязательно возьму с собой для родителей и Насти. Праздник вышел шумным. Кроме меня, окружающие давно друг друга знали и непринужденно общались. Разговоров о политике не было. Гости шутили. В какой-то момент мужчины стали играть в шахматы, устроив мини-чемпионат. Победил Алексей Саврасов, коллега Ильи Романовича. Второе место занял Ашот Амидович. Я тоже принимал участие в игре, заняв почетное третье место, чем сильно удивил не только взрослых, но и себя самого. Я еще помнил, как на чемпионате мне поставили детский мат. Тогда меня это сильно задело. И я повысил свои навыки, играя иногда с Борькой, но все же профессионально не занимался. А вот наши победители, как я понял из разговоров, занимались шахматами уже не первый год. Единственное, с Людой уединиться нам было не суждено. Но ничего. «Еще наверстаем, а пару мандаринов для родных я все же унес». В феврале Андрей Николаевич предложил мне поучаствовать вместе с ним в первой конференции недавно созданного ОСАВИАХИМа. До этого это были две отдельные организации – Общество содействия обороне и Авиационно-химическое общество. Последнее тоже появилось буквально в позапрошлом году. Из слияния Общества друзей воздушного флота и Общества друзей химической промышленности. Доброхим в свое время открыл множество кружков по всей стране, в том числе и в школах по обучению защите от химической опасности. Опыт Первой мировой и применение Германии газов не был забыт. Учитывая мои планы все же начать политическую карьеру и хоть так продвигать собственные идеи и двигать науку, я, конечно, согласился. Масштаб события трудно было переоценить. На конференции собралось огромное количество народа. Были представители военной, авиационной, химической промышленности, видные партийные деятели и представители комсомола, представители общества от других городов страны. Куча народа, среди которого нетрудно и потеряться. Мне повезло не только попасть на это мероприятие, но и благодаря Туполеву получить возможность выступить самому. Да, я предварительно не готовился, из-за чего сначала не хотели меня пускать на сцену, несмотря на поддержку видного конструктора. Пришлось во время перерыва накидать тезис на план выступления, и лишь после того, как секретарь мероприятия ознакомился с ним, меня пустили на сцену. Мы все знаем, как важно образование для нашей страны. Как не хватает нам квалифицированных кадров для реализации тех, не побоюсь этого слова, колоссальных задумок и планов, что ставит перед нами партия и сам народ, вещал я с трибуны. В связи с чем нужны новые учебники, не только соответствующие идеологии нашей страны, но и позволяющие ускорить понимание предмета обучающимися. Чем нагляднее пособие, тем легче трудовому человеку изучить новое для себя знание. Я еще долго распинался перед участниками конференции, но цель у меня была одна – продвинуть свой учебник, который где-то потерялся на просторах госиздата. Еще одной особенностью моего выступления было предложение расширить начальную подготовку в школах на базе кружков бывшего Добрахима. По сути, то, что я предлагал, будет реализовано как комплекс ГТО, готов к труду и обороне. Вовремя вспомнил, как дед в прошлой жизни рассказывал о нем, с ностальгией вспоминая свои школьные годы. Ну и раз я так или иначе связан с авиацией, предложил создать курсы летной подготовки. Провожали меня аплодисментами, хотя я не обольщался. Здесь каждого оратора так провожали. Посмотрим, услышат ли меня те, кто реально принимает решение. Как позже выяснилось, услышали. После завершения конференции меня пригласили на встречу ни с кем иным, как с Петром Ионовичем Барановым. Он входил в состав президиума нового общества и курировал как раз авиационное направление. Военный. Призван был еще в царскую армию, но позже арестован за агитационную деятельность и приговорен к каторге. После революции освобожден и далее много сил отдал в гражданской войне. И с этого года стал кандидатом в члены Центрального комитета партии. Подтянутый, с короткой стрижкой и худым лицом. «Петр, приятно познакомиться», – протянул он мне руку. «Твое предложение по созданию на базе школ комплекса физической подготовки мне очень понравилось. Я много видел молодых рядовых, только попавших в армию. И, надо сказать, в первое время толку от них мало. Пока откормишь, научишь азам. Полноценными бойцами их назвать трудно. А враг не дремлет. Большинство молодых парней, которых я видел, гибли в первые дни как раз из-за недостатка сил и знаний. Раз уж ты озвучил такую современную инициативу, то возьмешься ли за ее проработку? Какие упражнения включить в состав комплекса? С какого класса начать им обучать? Как проверять результат? Понятно, что для тебя одного задача слишком большая, но ты и не будешь один. Курировать это начинание буду лично. И при необходимости найдем толковых людей, что помогут». Говорил он напористо. Было видно, что привык отдавать приказы и не сомневался в их выполнении. Упускать такой шанс я, конечно, не стал и согласился. Вот по поводу обучения летному делу возникли трудности, в основном технического характера. Самолет Николая Николаевича, который я упомянул в своем выступлении, еще только заканчивал последние тесты и готовился поступить на заводы в серию. А без него практики полетов у обучающихся не будет. Но и тут Петр Ионович сказал, что предложение дельное и забыто не будет. Однако там, как я понял, уже и без меня обойдутся. Одно дело подготовить учебное пособие для школьников, которым я еще сам являюсь, и могу лучше ориентироваться в возможностях своих сверстников. И совсем другое – обучение полетам, где я не в зуб ногой. После разговора с Барановым у меня состоялся еще один, на этот раз с Михаилом Ефимовичем Кольцовым, пожалуй, самым известным журналистом страны. Он входил в редакционную коллегию журнала «Авиация и химия», который стал выпускаться в прошлом году. Его заинтересовало мое предложение по учебникам. Когда узнал о том, что один я уже сделал, и тот находится в госиздате, живо заинтересовался им и пожелал ознакомиться. Пришлось его огорчить, что на руках у меня учебника нет. Но тот расстраиваться не стал, сделав себе пометку решить этот вопрос. А у меня от сердца отлегло. Не пропадет мой труд даром. 3D-учебник, как я его описал, привел Михаила Ефимовича, если не в восторг, то уж точно вызвал огромный интерес. И он попросил меня создать такой же еще и по теме авиационной современной советской техники, а не только грамматики, которые я делал в прошлом году. Отказываться не стал, лишь посетовав на дороговизну издания и тех проблем, что были у меня с прошлым творением. Обещал и тут помочь. Покидал конференцию я окрыленный открывающимися перспективами. В школе все мои одноклассники постепенно готовились к выпускным экзаменам. Еще 2 года назад, переходя в 8 класс, я выбрал техническую специализацию. Упор в обучении у нас был на математику, физику и прикладные науки. Тогда я собирался всерьез заниматься конструированием и работать у Туполева. Такая подготовка была отличным подспорьем, чтобы потом поступить в Московский технический институт. Но сейчас планы изменились, и когда ребята спросили меня, куда я пойду после школы, я уже не мог дать однозначного ответа. Пока что склонялся к Московскому университету, на факультет советского права. Насколько я узнал, именно там готовили будущих руководителей в партию. Там же была открыта и высшая партийная школа. За сами экзамены я не переживал. А вот к заданию Баранова и поручению Кольцова отнесся очень серьезно и больше всего своего внимания уделял им. Даже в КБ почти не участвовал в работе, ограничившись вечерними уроками для рабочих. Люда была горда моими успехами и с удовольствием делилась ими с подругами, когда мы изредка встречали их при наших прогулках. Она же снова вытащила меня в кино. На этот раз это была комедия, основанная на реальных событиях. В ней режиссер высмеивал преклонение киноманов перед кинозвездами, о чем честно написал в афише. Так я узнал, что мировое кино у нас не только смотрит, но и голливудских актеров обожают не меньше, чем в моем прошлом мире в будущем. В прошлом году в СССР приезжали две звезды нашего времени. Некие Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбэнкс. Фильмы с их участием прошли мимо меня. Не до того мне было. А вот Люда очень сожалела, что не смогла съездить в Белоруссию и попасть на вокзал, где было настоящее столпотворение при приезде кинозвезд. Сам фильм назывался «Поцелуй Мэри Пикфорд». В его основу легли события прошлогодней давности, когда голливудская звезда поцеловала одного из своих поклонников. По сюжету молодой парень Гога, билетер кинотеатра, влюбился в начинающую актрису Дусю. Но та не отвечала ему взаимностью, мечтая о Дугласе Фэрбэнксе, однако полностью не отказывала, откровенно ему заявляя, что вот станет тот таким же знаменитым, как ее любимый актер, тогда и получит благосклонность девицы. Влипая в нелепые ситуации, Гога случайно оказывается на киностудии, где и получает поцелуй кинодивы, после чего становится популярен, и тогда Дуся отвечает на его ухаживание. Люда была в восторге от фильма, а вот мне стало грустно, что в конце века люди тащились по таким актерам, как Анджелина Джоли, Брюс Уиллис и тому подобные, и готовы были на все, чтобы получить их внимание. То же самое оказалось и в начале века. Сменился строй, поменялись отношения между людьми, а киноманы как были, так и остались. А дед мне еще заявлял, что это только наше поколение испорчено. Врал, получается. В конце февраля, на День рабоче-крестьянской Красной Армии, в моем прошлом мире, ставший Днем Защитника Отечества, англичане подложили под праздник нам изрядную свинью, направив ноту Чемберлена. В ней Великобритания требовала прекратить антибританскую пропаганду, которая ведется в Советском Союзе, и не поддерживать больше гоминьдановское правительство в Китае. Проигнорировать столь наглое требование наше руководство не могло. Уже через 4 дня в газете «Труд» вышла статья «Наш ответ на британскую ноту». А позже в этой же газете вышла заметка «Привет Кантону! Наш ответ Чемберлену!». Последнее высказывание стало лозунгом и названием фонда, который в июне создал Осавиахим для сбора средств на укрепление армии и создание советского воздушного флота. Мои предложения по ГТО я закончил к началу марта. Мог бы и раньше. Но в процессе оказалось, что нужно не только описать физические упражнения, которые требуется вводить в новый курс, но и тщательно проработать нормативы, учитывать техническое оснащение школ для их выполнения и точно рассчитать их для каждого класса и даже пола. Все же мальчики и девочки не одинаковы в физическом развитии, а нормы должны быть способны выполнять все. Тут мне очень помогла протекция Баранова. Благодаря ей я мог легко обращаться за помощью к учителям физической подготовки не только в собственной школе, но даже в университетах и, главное, в армии. Те точно представляли, что боец должен уметь выполнить, когда попадает к ним. Но справился. Теперь осталось ждать, когда мою работу проверят и утвердят. Кольцов тоже про мою книгу не забыл. Уже в феврале ознакомился с ней, и с июня она должна была пойти в печать. Ну и не забывал напомнить мне о том, что ждет такую же уже по авиации, как мы с ним и договаривались. Обещал закончить ее к концу лета. Тут ведь самое сложное не только собрать материал, что действительно было непросто даже с поддержкой видного журналиста, но и суметь оформить и подать его максимально понятно. А в апреле уже Борька позвал меня на интереснейшее мероприятие. Первую международную выставку космонавтики. Вот на это я отозвался с неподдельным интересом. Даже не ожидал, что подобная выставка появится задолго до начала освоения космоса. Сама выставка была организована Федоровым Александром Яковлевичем. Оказалось, он уже провел первую выставку в Киеве в 1925 году. Тогда она называлась «Выставка по изучению мировых пространств». Состояла новая выставка из 5 отделов, и лишь один посвящался непосредственно космическим аппаратам. Да и там была представлена всего одна модель, созданная самим Федоровым. Остальные отделы были радиотелеграфным, метеорологическим, авиавоздухоплавательным, астрономическим и, собственно, межпланетный отдел. Когда я увидел модель Федорова, то чуть не рассмеялся. Зная, как будут выглядеть в будущем настоящие космические аппараты, его представление о космическом корабле напоминал мне макет для фантастического фильма. Он был похож на самолет с короткими крыльями и винтом на носу. По бокам были вырезаны окна, очень похожие на обычные иллюминаторы самолета. Сами крылышки по виду напоминали стрекозины, а под низом в задней части шел еще один винт. При этом Федоров с гордостью называл свой корабль крылатым атомно-ракетным. Он лично показывал, где у будущего покорителя космоса располагается машинное отделение, терморегулятор и многие иные компоненты корабля. Даже чертеж в разрезе поместил. Да, иначе как фантазером я его назвать не могу. Но учитывая, что никто еще в космос не летал и ничего про него не знал, его идеи были настоящим прорывом для нынешнего времени. Начало лета для меня ознаменовалось не только окончанием школы, но и новостью, показавшей всю непримиримость и кровную вражду между революционерами и бывшей дворянской властью. 7 июня в Польше убили полномочного представителя СССР Войкова. Причиной стало его участие в организации расстрела царской семьи. В ответ на это уже 10 числа АГПУ без суда расстреляло 20 человек, принадлежавших к бывшей знати. Немыслимо по меркам моей прошлой жизни. Но в это время большинство людей восприняли это спокойно и как нечто обыденное. Все больше ко мне приходило осознание, в каком времени я теперь живу. До этого, в основном общаясь с детьми и оберегаемыми родителями, большинство ужасов гражданской войны и тяжелой жизни проходили как-то мимо меня. Возможно, тело Сергея повлияло на меня гораздо сильнее, чем я думал в первые годы. Но сейчас детские гормоны, благодаря которым все видится в более светлых тонах, постепенно отступали. И словно у меня с глаз снималась пелена розовых очков. Это еще сильнее укрепило меня в желании следовать намеченному курсу. Только получив влияние и власть, я смогу тогда защитить себя и хоть как-то поспособствовать наступлению того светлого будущего, о котором постоянно писалось в газетах и говорилось на собраниях комсомола. Ну а впереди меня ждало поступление в университет, представление моей новой книги Кольцову и, надеюсь, введение норм ГТО в жизнь страны, что только добавит мне новых очков в репутацию, став фундаментом моего пути к вершине.